ешь, ешь». Хан Сень снова начал молиться. Парень пристально наблюдал за ее губами. Как только девушка доберется до кольца, он тут же упадет на колено и сделает ей предложение. Джи Ян Ран действительно съела уже очень много, поэтому она ела по крошке. Девушка очень медленно откусывала пирожное и, похоже, нужно было какое-то время, чтобы она добралась до кольца. Хан Сень начал терять терпение и нервно сглатывал. Заметив пристальный взгляд своего парня на своих губах, она на мгновение замерла, а затем у нее покраснело лицо. Ян Ран подумала, что он был голоден, но не из-за еды, а из-за секса. Все-таки уже прошло много времени с тех пор, как они последний раз этим занимались. Последнее время она усердно работала и очень мало времени проводила с Хан Сенем. Неожиданно, она обняла его за шею и начала целовать. Хан Сень замер, не понимая, что происходит. Ведь оставалось еще совсем чуть-чуть до кольца, но ситуация неожиданно изменилась. Но Джи Ян Ран оказалась очень страстной, она быстро добралась до его штанов и начала их расстегивать. Хан Сень уже довольно давно не был со своей девушкой. Ему очень хотелось оттолкнуть Ян Ран, чтобы она нашла кольцо, и он смог сделать ей предложение, но парень не мог решиться это сделать. Очень быстро они оказались вдвоем на диване. Это было похоже на ураган. Когда они успокоились, Хан Сень обнял Джи Ян Ран, и они спокойно лежали на диване. Джи Ян Ран крепко прижалась к его обнаженному телу и напоминала ленивую кошку, которая не хотела даже шевелиться. Хан Сень наконец вспомнил о пирожном. Схватив его, парень быстро достал кольцо. Увидев, что он вытащил из пирожного кольцо, Джи Ян Ран недоверчиво уставилась на него. Девушка не знала, какое было у нее выражение, но она ощущала смесь невероятной радости и была полностью шокирована. Его план был разрушен, поэтому он просто взял кольцо и надел ей на палец, а затем сказал: «Джи Ян Ран, выходи за меня, я хочу заниматься с тобой сексом до конца жизни». Бам! Ой! Джи Ян Ран настолько обезумела, что столкнула его с дивана. Упав, он больно ударился ягодицами. «Иди к черту!» Глава 752. Встреча с родителями. Хан Сень решил, что его мозг начал плавиться, так как он сам не понимал, как мог сказать подобное. Он подготовил очень трогательную речь, но по какой-то неведомой причине парень произнес совсем другие слова. «Во всем виновата та прекрасная ночь», вздохнув, подумал Хан Сень. Джи Ян Ран обезумела, она яростно кричала на него, но девушка не ответила. Она не сказала ни да, ни нет. К счастью, когда юноша увидел ее на следующий день, его кольцо по-прежнему было у Ян Ран на пальце. «Ян Ран, ты говорила, что наш дедушка хочет со мной встретиться. Когда мне лучше пойти к нему?» — спросил Хан Сень, улыбаясь, медленно приблизился к ней. «Ты бесстыдный. Это еще пока только мой дедушка», — застенчиво ответила Джи Ян Ран. «Это не важно. Так когда мне лучше с ним встретиться?» — снова спросил Хан Сень. «Через пару дней у меня будет свободное время, вот тогда мы и пойдем к нему. Но когда бы мы с ним не встретились, не говори в его присутствии никакой ерунды. Он пожилой человек и придерживается старых взглядов. Он серьезный человек и уважает тех, кто также серьезен. Поэтому, ты не должен быть собой». Говоря это, на лице Джи Ян Ран появилось угрожающее выражение. У Хан Сень покраснело лицо. Он кивнул и ответил: «Не переживай. Прошлой ночью я сморозил глупость, но я больше не буду говорить ничего подобного. Если так, то я жду от тебя настоящего предложения», — сказала Джи Ян Ран, остановившись на пороге, а затем развернулась и быстро ушла. Хан Сень вздохнул, а потом подумал: «Вчера я был искренен. Он не сказал бы такое Джи Ян Ран, но когда она ушла, то выкрикнул: „Тогда верни мне кольцо, или как мне заново делать предложение? Купи еще одно“». Джи Ян Ран услышала его, но не стала оборачиваться. Она лишь подняла руку, где было кольцо. Оно идеально подошло девушке. Хотя оно было очень дорогое, но оно оказалось действительно красивое. Его сделала Якада. Это невероятное кольцо и стоит 100 миллионов. Хан Сень погрустнел. Но ему было жалко не денег, он грустил из-за того, что найти лучше кольцо, чем это, было невозможно. Интересно, а можно ли купить два обручальных кольца? Хан Сень сомневался. Хан Сень еще не успел найти другое кольцо, а Джи Ян Ран уже привела его в свою семью. На их планете было много голубых морей и различных озер. Также было много лесов, а горные цепи окутывали континент, как белые нити. Воздух был чистым, а природа выглядела нетронутой. Это было прекрасное место для людей. На этой планете было только одно здание. Оно было построено из дерева и отлично сочеталось с окружающей средой. Хан Сень больше не увидел зданий, а Джи Ян Ран сказала, что вся планета принадлежит семье Джи. В этом доме жил ее дедушка. Казалось, что это эксклюзивная планета, которая принадлежит только ее дедушке. Без его разрешения, даже члены их семьи не могли сюда попасть. Хан Сень знал, что семья Джи была очень богатой, иначе Джи Жэчжэнь не смог бы стать президентом. Стоя посреди беседки, Хан Сень вдохнул влажный свежий воздух. Это был невероятно освежающий и ароматный воздух, насыщен запахом природы. Его никак нельзя было сравнить с искусственным воздухом. «Мисс Ян Ран, мастер попросил встретиться с Хан Сенем один на один». Джи Ян Ран остановили возле двора. «Хан Сень, ты должен быть очень вежлив с дедушкой», напомнила Джи Ян Ран, и было видно, что она начала нервничать. «Не переживай», Хан Сень успокоил Джи Ян Ран и последовал за дворецким во двор. Хан Сень думал, что как только они войдут, он увидит дом, однако перед ними показалось озеро. Его поверхность напоминала зеркало, а посредине находилась беседка. Чтобы добраться до нее, нужно было пройти по мосту. Идя по нему, Хан Сенью казалось, что он находится в невероятной картине. Кажется, этот дедушка очень элегантный человек. Я совсем не похож на него, хотя Хан Сень считал это место очень красивым, он не хотел бы тут жить. Ему больше нравились большие города и множество различных технологий. «Сэр, мистер Хан здесь», войдя в беседку, вежливо сказал дворецкий. «Здравствуйте, дедушка», с уважением сказал Хан Сень, затем он подошел и поклонился. Он так сделал, потому что ознакомился с легендой о полубоге. Джи Янью был главным в семье Джи. Он был элитным полубогом и довольно известным человеком в Альянсе. Своей нынешней репутацией семья Джи была обязана именно этому человеку. Его очень уважали, даже Джи Жэчжэнь просто так не говорил о нем. Он был выдающимся и важным человеком в семье Джи. Однако этот мужчина выглядел не так, как думал Хан Сень. Он был обычным стариком с ухоженной бородой. Мужчина не использовал современные способы, поэтому не красил волосы в темный, и на его лице даже можно было увидеть морщинки. Выглядел он очень серьезным. Джи Янью остановил свой взгляд на Хан Сене, по его лицу невозможно было прочесть эмоции и мысли, но глядя на него вы не могли ощутить ничего снобистского. Полубог вызывал только одно чувство – уважение, и вы были обязаны слушать все, что он говорил. «Присаживайся», – дедушка Джи указал на подушку, находящуюся перед ним. Его голос был спокойным. Хан Сень вздохнул с облегчением, так как этот человек не стал ничего говорить о том, что он называл его дедушкой. Парень стал более уверенным и сел туда, куда ему предложили. «Ты готов жениться на Джи Ян Ран?» Хан Сень только сел, а он уже задал вопрос. Парень был шокирован. Дедушка внимательно рассматривал сидящего перед ним молодого человека. У него были настолько ясные глаза, что казалось, будто он умеет читать мысли. От такого взгляда Хан Сенью стало не по себе, и он начал нервничать. «Да, дедушка, я готов на ней жениться, и я пришел сюда, чтобы попросить вашего разрешения», без колебаний ответил Хан Сень. Дедушка Джи еще немного посмотрел на Хан Сеня, а потом его взгляд, напоминающий сканер, изменился. Мужчина ответил: «Хорошо, но вы еще служите, поэтому не спешите жениться. Назначьте дату, а затем твоя мама и Жэчжэнь должны встретиться и все обсудить». Хан Сень думал, что ему придется намного больше говорить и что-то делать, но их разговор уже подходил к концу. Он почти ничего не сказал, а дедушка Джи уже сказал ему вернуться и начать готовиться. Хан Сень думал, что он зря потратил столько времени, размышляя над тем, как правильно поговорить с этим человеком. После того, как дворецкий сопроводил Хан Сеня, подошли мужчина и женщина. Это был Джи Жэчжэнь и его жена. «Отец, что ты думаешь об этом ребенке?» спросил Джи Жэчжэнь. Несмотря на то, что Джи Ян Ран была их дочерью, они все равно прислушивались к мнению дедушки Джи. «Он сильный, он собранный. Со временем он действительно сможет чего-то достичь», ответил дедушка Джи. Миссис Джи вздохнула и сказала: «Очень жаль, что он не из известной семьи. Хотя Хан Сень мог получить все, что захочет во втором святилище Бога, но в Альянсе, по сравнению с другими богатыми семьями, у него не было никакой власти. Он был небогатым, молодым, умным парнем. Ничего, что у него нет выдающейся родословной. Он все это получит после того, как присоединится к нашей семье», сказал дедушка Джи. Глава 753. Как насчет ребенка? Хан Сень даже не ожидал, что все пройдет настолько хорошо. Для него это стало настоящей неожиданностью. Как только он вернулся, то сразу связался со своей мамой. Он надеялся, что она вскоре сможет встретиться и познакомиться с семьей Джи. Лао Сулан была не против, и Хан Сень быстро договорился о встрече. Хан Сень считал, что родители просто должны познакомиться и поговорить о помолвке. Но когда он пришел со своей мамой, то был удивлен, так как на встречу пришли не только родители Джи Янран, но и ее тети и дяди. «Миссис Хан, в нашей семье Джи есть много правил. Надеюсь, что вы не будете нарушать их», — вежливо сказала миссис Джи, но в ее голосе слышалось высокомерие. «Я знаю, когда речь идет о браке дочери, то безопасность превыше всего. У меня тоже есть дочь, поэтому я понимаю, что вы чувствуете», — улыбнувшись, ответила Лао Сулан. «Миссис Хан, пожалуйста, присаживайтесь». Джи Жэчжэнь с удивлением посмотрел на Лао Сулан. Они все хорошо знали о родословной Хан Сеня, но увидев манеры Лао Сулан были удивлены, так как ожидали совсем другого от обычной домохозяйки. Пока они обсуждали детали помолвки, Лао Сулан с пониманием ко всему относилась и показывала свое уважение к семье Джи. У нее были превосходные манеры, но Хан Сень не считал это чем-то необычным. Его мама всегда казалась ему элегантной женщиной. Когда он был маленьким, ему казалось, что его мама – это фея. Она всегда защищала его. Но после несчастного случая с его отцом, мама была вынуждена изменить свою жизнь. Когда он увидел свою маму снова такой элегантной, Хан Сень на мгновение вспомнил свое детство. В данный момент Хан Сень был всего лишь юным парнем, он не мог прерывать их разговор. Все, что он мог, это стоять позади своей матери и слушать то, о чем говорили взрослые. Джи Янран вела себя так же, она молча стояла возле своих родителей и слушала. Она могла говорить только тогда, когда к ней обращались. Все было хорошо, Лао Сулан мало о чем расспрашивала. Семья Джи убедилась, что она была хорошим человеком, и они стали считать ее хорошо образованной домохозяйкой. «Миссис Хан, после того, как они поженятся, я хотела бы, чтобы они стали частью семьи Джи. Думаю, что нам будет легче о них заботиться, но я хотела бы услышать ваше мнение», — сказала миссис Джи. Хан Сень был не из известной семьи, но дедушка Джи считал, что у него может быть большое будущее, поэтому они хотели, чтобы он развивался, находясь в их семье. С помощью их возможностей он сможет достичь намного большего. А если он сменит свою фамилию, то это благоприятно повлияет на будущее Джи Янран. Также миссис Джи хотела, чтобы ее дочь всегда была рядом. Поэтому для нее было очень важно обсудить данный вопрос. К тому же так хотела и дедушка Джи. Семья Джи была не против этого брака только при условии, что Хан Сень присоединится к их семье. «Извините, миссис Джи, но у меня только один сын. Я надеялась, что он будет возле меня, когда я состарюсь», — ответила Лао Сулан. Немного помолчав, она добавила более холодным тоном: «Он единственный мужчина в семье Хан. Мужчина должен создавать свою семью. Вы не согласны с этим?» После этих слов лицо миссис Джи изменилось. Одна из тетушек Джи Янран сказала: «Миссис Хан, пожалуйста, подумайте об этом вопросе. Вы правы насчет того, что мужчина должен создать свою собственную семью. Но сила одного человека довольно ограничена. Если он станет зятем Джи Жэчжэня, то это значит, что он станет зятем президента. Поэтому если он сделает что-то не соответствующее его статусу, то опозорит нашу семью. Верно, миссис Хан? Какое сейчас время? Наша семья Джи готова помочь Хан Сеню. С нашими возможностями он станет великим человеком. Вы сможете им очень гордиться», — вмешалась в разговор еще одна женщина средних лет. Затем снова заговорила миссис Джи: «Миссис Хан, если Хан Сень женится на моей дочери, то он наполовину станет моим сыном. Семья Джи поможет ему создать наследство, он будет совершать великие дела. Вы же этого хотите, правда?» «У меня нет никаких пожеланий. Я просто хочу, чтобы он был со мной. Если он продолжит род семьи Хан, для меня этого будет достаточно», — ответила Лао Сулан. «Миссис Хан, это неправильно. Почему вы не думаете о будущем вашего сына? Вы понимаете, что он получит, когда станет одним из нас? Чего сможет добиться, будучи с нами? Разве вы не эгоистичны, раз не позволяете ему к нам присоединиться?» В голосе миссис Джи были слышны нотки гнева. Хан Сень больше не мог молчать. Если бы давили на него, то он смог бы вынести любое давление, но он больше не мог терпеть издевательства над своей матерью. Хан Сень уже собирался двинуться, но Лао Сулан успела остановить его рукой. Хотя она не повернулась, но смогла удержать его от того, что он собирался сделать. В это же время Джи Ян Ран дернула за рукав свою маму. Она не хотела, чтобы продолжался подобный диалог, но у миссис Джи не было настроения останавливаться, поэтому она продолжила. «Миссис Хан, семья Джи огромна и богата. Мой муж, Джи Жачжинь, президент Альянса. Неужели вы действительно думаете, что я позволю своей дочери тонуть в грязи и жить вместе с вами? Когда выходит замуж, то, как правило, жена следует за своим мужем. Ян Ран хорошая девочка, и я уверена, что с ней будет все в порядке», спокойно ответила Лао Сулан. Миссис Джи рассердилась и собиралась еще что-то сказать, но в этот момент позади ширмы послышался чей-то голос. «Позиция домохозяйки, мужчина должен сделать все сам, но вы разрушаете его будущее». Голос был спокоен, но он вселял страх в сердца людей. После слов мужчины все члены семьи Джи успокоились. «Что может предложить ему семья Джи?» — спросила Лао Сулан, глядя на ширму. Она по-прежнему была собранной и спокойной. «Репутацию в Альянсе. Перед ним будет весь мир». Эти слова принадлежали дедушке Джи. Они были сказаны властным тоном. «Если у него будет такое будущее, то я предпочла бы, чтобы он сидел дома и воспитывал своих детей». Лао Сулан холодно усмехнулась. Она совершенно не испугалась человека, который с ней разговаривал. На лицах всех членов семьи Джи появились странные выражения. Им казалось, что ее слова были вовсе не убедительны. «Вы женщина. Вы не знаете своего места. Я проявляю заботу о вашем сыне, а вы говорите, что лучше бы он дома растил детей. Как думаете, что должны делать настоящие мужчины?» Дедушка Джи был в ярости. Он вышел из-за ширмы, чтобы посмотреть на женщину, которая выступила против него, и этим могла разрушить будущее своего сына. Люди семьи Джи были шокированы, когда дедушка Джи показался свое лицо. Он выглядел обезумевшим, и никто не решался заговорить или попытаться его успокоить. «Дедушка», — только Джи Ян Ран решилась заговорить. Затем девушка побежала к нему навстречу, пытаясь остановить старика. Дедушка Джи холодно ответил: «Не переживай, я ничего не собираюсь делать. Я просто хочу посмотреть на женщину, которая проявляет такое неуважение». Пока он говорил, он шел в сторону Лао Сулан. Но когда дедушка Джи увидел ее, у него тут же изменилось выражение лица. Затем он начал бежать к ней, что сильно потрясло присутствующих. Они решили, что старик был настолько разгневан, что решил подбежать, чтобы что-то сделать с женщиной. Но все было не так. Дедушка Джи стал очень нервным, он протянул ей руку, а затем быстро отступил. Все его тело дрожало. «Леди Лан, вы леди Лан, неужели вы не помните третьего брата Джи?» У дедушки Джи дрожал голос. Его ноги стали ватными, и он опустился перед матерью Хан Сеня на колени, а по его щекам потекли слезы. Глава 754. Бог-убийца Лау. Все замерли. Воцарилась полная тишина. Можно было даже услышать, как упадет иголка. Семья Джи была благородной и религиозной. Дедушка Джи был самым почитаемым членом семьи. Никто не мог поверить, что такой уважаемый человек стоял на коленях со слезами на глазах перед матерью Хан Сеня. Кроме того, несмотря на то, что Лао Сулан ему перечила, он назвал ее леди. Даже Хан Сень замер. Он не ожидал, что глава семьи Джи будет как ребенок плакать перед его матерью. «Кто вы?» Лао Сулан была взволнована и смотрела на мужчину перед собой. Она вытянула руку и попыталась поднять старика. Когда мама заговорила, уголки ее губ слегка дрогнули, и Хан Сень сразу понял, что она лжет. Лао Сулан прекрасно знала, кем был этот человек. «Леди Лан, я Джи Инью. Я третий брат. 34 года назад мне повезло столкнуться с вами в небесно-водном павильоне. Вам было всего 11 лет и вы были с мистером Хайтаном. Если бы у вас была брошка Святого Сердца Хайтана, то я не проявил бы к вам неуважение. Пожалуйста, простите меня». Дедушка Джи продолжал стоять на коленях. «Ах, вы третий дядя Джи. Поднимайтесь. Я не могу принять ваше почтение ко мне. Прошу прощения, что сразу вас не узнала. Просто тогда вы были молодым человеком с черными волосами. Я не могу поверить, ведь прошло столько лет, да и я уже не маленькая девочка. Кроме того, время забрало у вас ваш черный цвет». Лао Сулан помогла подняться дедушке Джи. Дедушка Джи поднялся и взволнованно спросил: «Леди Лан, как поживает мистер Хайтан?» «С телом дедушки все в порядке, но он уже стар, поэтому очень мало выходит», — ответив, Лао Сулан слегка улыбнулась. Увидев, каким образом дедушка Джи разговаривает с Лао Сулан, члены семьи Джи были шокированы и не могли понять, что происходит. Даже Хан Сень был озадачен и стоял с широко открытым ртом. Почему семья моей матери неожиданно стала такой влиятельной? Я что, родом из богатой семьи? Но этого не может быть. Если так, то почему я рос в бедности? Мы много раз чуть не потеряли наш дом. У Хан Сеня появилось множество вопросов. Этот ребенок ваш сын? Дедушка Джи добрыми глазами посмотрел на Хан Сеня. Его взгляд был более ярким, чем когда он смотрел на своих сыновей. Да, он мой сын. Его зовут Хан Сень. Лао Сулан опять улыбнулась и еще раз представила Хан Сеня. Неудивительно, что он ваш ребенок. Он очень умный и, несмотря на свой юный возраст, уже смог многого достичь. У него однозначно будет великое будущее. Джи Ян Ран очень повезло, что она может выйти за него замуж. Дедушка Джи настолько хвалил Хан Сеня, что парень казался лучшим человеком во всем мире. Отец, кто это? Джи Жичжинь больше не мог сдерживаться. Он хотел узнать о семье юноши, за которого собралась замуж его дочь. Но не только Джи Жичжинь хотел разобраться в ситуации, но и все присутствующие. Все с недоумением смотрели на Хан Сеня и его мать, так как в то, что произошло за последние несколько минут, было трудно поверить. Учитывая поведение дедушки Джи, им очень хотелось узнать, кем же действительно была мать парня. «Жичжинь, мы должны стать одной семьей с леди Лан. Вы должны быть добры друг к другу». Дедушка Джи выглядел очень довольным, а затем добавил: «Нам невероятно повезло. Отец, кто такой мистер Хайтан?» Джи Жичжинь очень хорошо знал своего отца, поэтому он понимал, что тот не мог просто так себя так вести. Чтобы у него была такая реакция, этот человек, о котором Джи Янь упомянул, должен был быть легендой или обладать мистическим статусом. У дедушки Джи появился странный взгляд, казалось, что он погрузился в свое прошлое, как будто он мысленно отправился на прогулку в своих воспоминаниях. Его имя может ничего не значить, но вы знаете, кто он. Он очень долго защищал нашу семью. Он в одиночку достиг четвертого святилища бога и даже стал обладателем убежища в сферу полубогов. Бог-убийца Лао. У Джи Жичжиня внезапно изменилось лицо. Он больше не успел ничего сказать, как все начали вскрикивать. Пораженные, все уставились на Хан Сеня и его мать. В четвертом убежище не было места для обычных людей. Только элитные полубоги могли там существовать. На протяжении всей истории в четвертом святилище бога людям удалось завоевать только 10 убежищ. Люди со статусом полубога использовали эти места, и только таким образом им удавалось выжить. 9 убежищ были завоеваны совместными усилиями различных групп Альянса. Но одно убежище было завоевано одним единственным полубогом. Мужчина сражался за него 4 дня и 4 ночи. Этот человек был загадкой, многие знали лишь его фамилию. Он предпочитал быть сам, он не любил ничего, кроме убийства существ, которые были намного больше него. Со временем его стали называть «Бог-убийца Лао». Хотя «Бог-убийца Лао» был жестоким человеком с загадочной личностью, но он был защитником. Те, кто клялся ему в верности, оказывались под его опекой. В тот день мы пошли на охоту. Мы отправились завоевывать королевское убежище в третьем святилище бога. Мы победили, но наша победа была недолгой. Через 10 дней произошло нечто ужасное. С небес спустилось существо и начало разрушать наш новый дом. Оно уничтожало наши силы, оно казалось настолько сильным, что даже объединив все наши силы, мы не смогли бы убить эту тварь. Я и еще 2000 человек должны были умереть от этого существа, но в тот момент появился мистер Хайтан. Он был один и единственным ударом смог отрубить голову этому монстру. Семья Джи была спасена. Без мистера Хайтана не было бы семьи Джи. Если бы не этот человек, то меня уже давно не было бы в живых. Дедушка Джи взглянул на лица своих и сказал: «Мистер Хайтан спас нашу семью. Если кто-то из вас не будет с уважением, которого она заслуживает, относиться к леди Лан, то вы будете отвечать в соответствии с семейными правилами». Джи Жичжинь и остальные тут же повиновались, но все подумали: «Разве не ты первый показал свою ярость по отношению к этой женщине?» Хан Сеню начало казаться, что он спит. Всего несколько минут назад члены семьи Джи издевались над его матерью, а сейчас они восхищались ею. Глядя на свою маму, которую окружили люди и восхищались ею, как богиней, Хан Сень еще сильнее начал убеждаться, что все это не могло быть реальностью. Неужели моя мама действительно ребенок бога-убийцы Лао? У Хан Сеня было множество вопросов. Снова начались разговоры о помолвке и, казалось, что все было хорошо. Дедушка Джи стоял в стороне и внимательно слушал разговор. В итоге, последние слова были за Лао Сулан. Никто из семьи Джи не стал ей перечить. Дедушка Джи предложил ей остаться, но женщина отказалась. Спустя немного времени, Хан Сень со своей матерью покинули дом Джи. Дедушка Джи сам позаботился о том, чтобы все с ними попрощались перед тем, как они поднялись на свой корабль. «Мам, ты очень много скрывала от меня». Теперь, когда они остались вдвоем, Хан Сень начал расспрашивать. Лао Сулан улыбнулась и задала вопрос. «Что я от тебя скрывала? Ты никогда не говорила мне, что мой дедушка это бог-убийца Лао?» Хан Сень хотел узнать как можно больше. «Я не скрывала это. Похоже, что я просто никогда об этом не говорила. Если бы ты захотел узнать, то я рассказала бы тебе», — ответила Лао Сулан. Хан Сень не знал, что ответить. Через несколько минут молчания у парня появился вопрос, который он очень хотел задать. «Если твоя семья настолько могущественная, то почему нас все время запугивали дяди и тети?» Глава 755. «Действительно не научила тебя?» Лао Сулан снова улыбнулась и ответила. «На самом деле существует две проблемы. Во-первых, меня изгнали из семьи за то, что я сбежала с твоим отцом и вышла за него замуж. Поэтому я практически не имею никакого отношения к Лао. Во-вторых, ты спрашиваешь, почему нас постоянно запугивали дяди и тети. Это немного труднее объяснить. Мы перед ними в долгу и давай на этом остановимся. Мы перед ними в долгу, но что это значит?» Хан Сень не ожидал такого ответа, поэтому с недоумением уставился на Лао Сулан. «Я сама толком не знаю. Однажды так сказал твой отец, но он никогда не рассказывал мне подробностей». Говоря это, Лао Сулан начала улыбаться. «Мой отец, он действительно умер. У Хан Сеня всегда была маленькая надежда, ведь после той аварии тело так и не нашли. Честно, я не знаю. Я много лет занималась расследованием, но мне предстоит еще много чего узнать. Однако я считаю, что твой отец все еще жив». В глазах Лао Сулан была видна уверенность. Хан Сень начал шевелить губами, собираясь что-то сказать, но так ничего и не смог произнести. Вместо этого он сказал: «Мам, ты должна обладать отличными боевыми навыками. С ними все в порядке. Твой дедушка хорошо меня обучил», — улыбнувшись, ответила Лао Сулан. «Тогда почему ты не научила меня тому, чему научил тебя дедушка?» В глазах Хан Сеня появилось разочарование, так как ему не предлагали обучиться хорошим боевым навыкам. Лао Сулан улыбнулась и задумчиво спросила: «А ты уверен, что я тебя не учила?» «Конечно. Думаю, я бы заметил, если бы ты меня чему-то учила», — ответил Хан Сень. Лао Сулан вытянула руку и, схватив Хан Сеня за ухо, сказала: «Мой глупый сын, я даже не могла подумать, что ты не догадываешься о том, чему я тебя научила. Ты думаешь, что твои способности делать верные суждения, изучать различные боевые искусства, делать предсказания, твои человеческие принципы, это все досталось тебе при рождении?» Хан Сень был шокирован. Он всегда считал, что он был просто талантливым и быстро обучающимся парнем. И только теперь парень начал понимать, что в детстве мама часто оставляла его одного, чтобы малыш научился быть независимым. А когда они играли, то она понемногу тренировала его способности. Затем Хан Сень вспомнил игру «Красные руки», в которую они часто играли вдвоем. В нее они играли больше всего. Но только теперь юноша понял, что благодаря этому у него была такая хорошая реакция и скорость. К тому же, у него хорошо получалось просчитывать других. Таких вещей было много. Только сейчас он осознал, что все детство мама учила и тренировала его во время игр, не превращая все в нудные тренировки. Лао Сулан намного больше повлияла на его личность и вложила намного больше сил в его развитие, чем он всегда думал. Но все то, чему она обучала, было обычным. Не было ничего удивительного и уникального, но все равно благодаря этому Хан Сень смог выделиться среди других. «Но ты никогда не обучала меня сверхискусству семьи Лао». Сказав это, Хан Сень снова выглядел обиженным. «Что в этом мире делает тебя сильным? Ты, если ты обладаешь достаточной силой, то неважно, какое сверхискусство ты практикуешь. Если ты сильный, значит ты сильный. Если бы вместо всего, я начала бы обучать тебя самой мощной цигун, то это ничего не дало бы. Если бы у тебя была незначительная основа, то в любом случае ты был бы лишь новичком. Твоя итоговая сила определяет, какой ты человек, и, по-моему, ты отлично справился. Я научила тебя основам, чтобы ты смог стать кем-то значимым в этом сумасшедшем мире. И, насколько я вижу, все получилось. Я сама себе поставила такую задачу, а сверхискусство не было в моих планах». На мгновение Лао Сулан замолчала. Затем, вздохнув, она продолжила: «Как бы там ни было, но я покинула семью Лау. Все, что меня с ними связывает, это мое имя. Но я не хочу, чтобы ты просто так связывался с ними». Хан Сень заметил, что мама не хотела говорить о семье Лау, поэтому не стал ничего у нее расспрашивать. Вместо этого он спросил: «Эта реликвия действительно принадлежала прадеду?» Лау Сулан кивнула и сказала: «Да, твой отец дал их мне». «Значит, мой прадед правда был инструктором ханом?» Спросив, Хан Сень пристально посмотрел на свою мать. Лау Сулан криво улыбнулась и сказала: «Мне тоже хотелось бы узнать. Изначально, я думала, что твой отец – простой, интересный парень. Но, похоже, он вовсе не прост. Ты так не думаешь?» Хан Сень с трудом мог поверить, что мама так мало знала о его отце. Но если бы она узнала что-то такое, о чем лучше не говорить, то, конечно же, не стала бы ему ничего рассказывать. Но Хан Сень понимал, что больше ничего о нем не узнает, даже если продолжит и дальше спрашивать. «Мам, ты знаешь, что такое суперочки Гена?» В данный момент они уже вернулись, и Хан Сень решил напрямую задать такой вопрос. Лау Сулан посмотрела на Хан Сеня странным взглядом, а затем ответила: «Я научила тебя многим вещам. Все эти вещи помогут тебе, чтобы достичь в будущем хорошей жизни. Твой ум и способности превысили все мои ожидания. Но у всего хорошего есть обратная сторона. Если бы ты был обычным человеком, то был бы в безопасности. Но если быть особенным человеком, то ты намного чаще будешь перед лицом смерти». Хан Сень не совсем понимал, о чем она говорит, поэтому продолжал смотреть на маму. «Если ты добровольно выбрал путь, по которому сейчас идешь, то продолжай и иди вперед. Но это будет одинокое путешествие, на этом пути место только для одного. Даже самый дорогой человек в этом мире не сможет тебе помочь. Но если ты поймешь, что не можешь идти дальше, то просто остановись. В таком случае, ты сможешь прожить намного дольше». Лау Сулан с любовью погладила по голове Хан Сеня и сказала: «Сын, я желаю тебе удачи. Возможно, однажды, ты действительно станешь очень известным. Мам, я никогда не любил много учиться. Можешь все то, что ты только что сказать, объяснить более простыми словами?» На лице Хан Сеня было смущенное выражение, так как он ничего не мог понять. «Тебе не нужно ничего понимать. Просто будь тем, кто ты есть. Ты всегда прислушивался к своему сердцу. Продолжай делать так и дальше и двигайся вперед». Лау Сулан потрепала волосы Хан Сеня, затем ущипнула за щеку, улыбнулась и сказала: «На самом деле, я очень многого жду от тебя». Хан Сень ощущал себя беспомощным. Его мама не хотела много говорить и не отвечала на вопросы, на которые парень очень хотел узнать ответы. Хан Сень узнал лишь то, что семья Лау Сулан была могущественной, но это никак ему не помогло. Юноша не узнал никаких подробностей и даже не знал, его отец был жив или мертв. Теперь у него было еще больше вопросов без ответов. Но разговоры о помолвке прошли успешно, Хан Сень мог вздохнуть с облегчением. К тому же, теперь он мог считать себя равным Джи Янран. «Хаэм, так, теперь мне надо подумать, как избавиться от надоедливой ужасной феи». Хан Сень был занят на протяжении 2 недель, но когда он телепортировался во второе святилище, то увидел, что фея по-прежнему находится возле ворот убежища. Похоже, у парня не было выбора, и он был вынужден сражаться с ней до тех пор, пока кто-то из них не умрет. Глава 756. Сфальсифицированная небесная сутра. Хан Сень не мог придумать способа решить проблему, в которой он оказался. Он начал уже думать о том, чтобы сообщиться все своей матери. Возможно, ему удастся получить какую-то помощь от нее и, возможно, он сможет узнать ее настоящую силу. Воплотив все сам в текстовом сообщении в виде ответа было всего 3 слова. Хан Сень покачал головой и криво усмехнулся. Его надежды были быстро уничтожены. Парень понимал, что у него нет шанса поговорить об этом со своей матерью. Также он понимал, что сам должен во всем разобраться. «Сомневаюсь, что смогу от нее сбежать. Единственное, что мне остается, убить эту треклятую фею. Однако ее тело настолько сильное, что даже мой удар слона Рекса не смог навредить ей. Как же мне убить это существо? Что я могу использовать?» Хан Сень задумался. Пока Хан Сень был погружен в эти мысли, зазвонил его камлинг. Это пришло сообщение. Сообщение пришло с неизвестного номера. Вместе с текстом, там было видео, где демонстрировали сверхискусство. Но в этом сверхискусстве не было никаких инструкций, у видео даже не было окончания. Не было и его названия, но объяснение было очень подробным. Возможно, ошиблись номером.